Глава 24. Довлатов вставал сам, без будильника. И я, ощутив небольшую прохладу, открыла глаза, смотря сквозь утренний полумрак, как он удаляется в ванную. Услышав приглушенный шум воды, подавив зевок, поднялась с кровати. Натянув на себя его футболку, отправилась на кухню. Когда он вышел из душа, я уже снова была в постели, а на кухонном островке его ждала чашка свежесваренного кофе. В спальню он вошел с чашкой в руках и мягкой полуулыбкой на губах. На бедрах одно полотенце, влажные волосы убраны назад, на сильных плечах капельки воды. Образ довольного полубога, будоражащий мое сознание. Обошел кровать и присел на край, делая глоток и убирая прядь моих волос, заправляя за ухо. Мимолетно касаясь кожи поверхностно, едва ощутимо, и, отставив чашку на тумбу, открыл ящик, доставая две коробки и протягивая мне. Новый телефон и планшет. Сомкнув пальцы на коробках, медленно перевела взгляд от них на Довлатова, приподнимая бровь в немом вопросе. Секундная пауза, и он, фыркнув, улыбнулся шире. «Согласен, выглядит по-идиотски, но вот вообще не тот подтекст». И я, хмыкнув, отложила коробки в сторону. «Конечно, не тот, Довлатов. Это же только содержанкам после секса подарки дарит. А у меня уже возраст под критерий не подходит, сука. Мне все чаще кажется, что ты либо меня с кем-то путаешь, либо двигаешься чисто на голимых шаблонах. И то, и другое вводит мой разум в диссонанс, потому что и так рамки неопределённы». «Определим, Алёна Витальевна». И усмешка по губам, глоток кофе, и он, поднявшись, направился в сторону гардеробной. «На работу только не рвись, ради бога», — донеслось до меня, наблюдающую его удаляющуюся спину. «У вас там совсем пиздец, да?» — спросила громче, открывая коробку с телефоном, включая, и примерно представляя, какой движ сейчас по всем фронтам. Довлатов вернулся в спальню уже в брюках и застегивая рубашку. При щуре потемневших глаз привычная холодная снежная пустошь. «Даже не думай. Позвони подругам, матери. Скроль соцсети. Я там премию вам скинул. Зависни на маркетплейсах. Делай все, что вы там, женщины, любите. В общем, что хочешь, только не терроризируй Терентьева и Свету. Я серьезно, Ален». «Есть не терроризировать», — повела уголком губ, смотря, как нахмурились его брови. Не поверил. Но, взглянув на часы, раздраженно повел головой. Опаздывает. «В 12 приедет Маргарита Сергеевна, в 2 придет Степанов». «Хорошо». После ухода Довлатова я, подремав часа 2, поплелась в душ. За завтраком не удержалась и написала Терентьеву. «Ну, не впечатляют меня бабские развлечения. Да и Маринка еще со своей Турции не вернулась. Еще в прошлый раз меня бортанула с моим желанием встретиться. Поэтому мешать ее отдыху своим желанием поболтать я не буду. А вот Влад — это другое дело». «Как ты там, мой конь? Есть вести с передовой?» «Позвоню». Прилетела почти сразу в ответ. «Набирай». И, потянувшись к чашке с чаем, приняла входящий вызов. «Да тут полный ахтунг», — без приветствия начал Терентьев. «Чего-то даже не удивлена». «Захар после твоего похищения всю охрану сказал поменять на чоповцев, Намзатова, включая начальника охраны. Проверки по всем ТЦ полные. И там пиздец, Ален. У меня стойкое ощущение, что отдел кадров их всех под лютой кислотой набирал. Я клянусь. Там каждый второй либо дебил, либо под дебила косит. Нарушение на нарушениях. Так те, что на Измайловском проспекте, вообще уроды. Ты знала, что мы пожарки отстегиваем? Чтоб она нам все проверки закрывала положительно. Вот и я не знал. Выходы завалены хламом строительным. Датчики не работают, потому что их просто, блядь, не подключили. Я уже сам перед Довлатовым дебила включаю и молчу. Потому что, Ален, если он узнает об этом всем, он мне голову с плеч снимет, и не только мне. Он уже и так сказал, что если не вытяну, он мне похороны вместо свадьбы устроит. Просто такую дичь творят. И это я тебе еще про бухгалтерию и про все остальное не рассказал. Что там по делам у Юриков? Отбиваются? Тяжелый вздох Терентьева дал понять, что и там не все просто, как хотелось. Юрики за эти дни морально изнасиловали Фиников. У технического отдела началась истерика. Рекламщики наши вообще в кабинетах попрятались, дабы под волну психоза не угодить. Я задолбался их всех успокаивать и в чувство попеременно приводить, при этом попутно разбираясь в причинах их проблем, зачастую тупо психологических, а не рабочих. У меня нет столько времени. Меня тут и в хвост, и в гриву. Мы тут со Светой тупо загребанное расписание огребли так, что весь день сраными вениками носились. А мне с Расулом договора ехать подписывать, а я сам уже как истеричка, скоро слезы лить начну. А мне нельзя, Ален. Меня жена домой не примет, если я ныть начну. Она же уверена, что я мужик с большой буквы «М». Ты когда вернешься? Мне злая мачеха запретила появляться в офисе неделю. Твою ж левую, а я так надеялся. Давыдова дерни, пусть поработает внештатным психологом, у него дар всех в чувство приводить. Делегируй задачи, Владик, ты же опытный конь. Скинь мне все данные по расписанию и чего-нибудь, что можно дистанционно решить. Помогу, чем смогу. Все равно скучно. Ты моя крестная фея, мой спаситель, и я руки тебе расцелую при встрече. Работай, иди. Иго-го! Ржачно выдал Влад, заставляя меня рассмеяться, и сбросил вызов. У Рената фуры снова стоят на таможне. 3 месяца морозили, завтраками кормили. Сегодня должны были запрет снять, а по факту продлили еще на 90 дней. Он там волосы на жопе рвет, платить зарплату нечем. В жесткий минус уходит. В закромах посмотри у нас. Отсыпь ему сколько надо. В легальных закромах? Так уверенно спросил, что захотелось тут же отвесить ему подзатыльник. Вроде умный, но иногда такую чушь спрашивает, что начинаешь сомневаться в его способностях. Поднял на него взгляд, ничего хорошего не обещающий. Понял, реально в закромах. Влад, мое терпение закончится, и ты в ссылку отъедешь. Терентьев молча кивнул, хоть тупость свою понимает, не все потеряно. Что по нечаю? Андрюшка в больнице, Разина найти не можем. Как сквозь землю провалился. То ли крысой сидит, то ли Андропов приговорил уже. Нарыли тут интересностей. Оказывается, лесоперерабатывающий комбинат, который возле Анциря стоял, под распил попал. И Нечай там не последнюю роль сыграл. Уже все у Тамарина лежит. Он тебе свою благодарность выражал, но я честно охренел. Как у них там все медленно двигается? Чем тяжелее машина, тем меньше у нее скорость. А там еще и взятки на разных уровнях порой роль стоп-крана играют. В целом, если не считать Мацуева, затишье. Максимально все уязвимые места прикрой и бдительность не теряй. С Намзатовым все решили? На всех объектах? На 80%. Сегодня по последним добиваем, отозвался Терентьев. Все эти замуты на разных уровнях действовали мне на нервы похлеще ебанутого Нечая. Андрюша хоть и как затычка в любой бочке, но везде на ролях разменной монеты и шестерки. А вот то, как пёр Андропов, меня озадачило. Причем пёр так, будто эликсир смелости и бессмертия раздобыл.